Завладение темными силами Штейнера шло медленно, но верно в течение всей его жизни. Окончательно они завладели им за 6 лет до его смерти. По сведениям из высокоавторитетных источников, последние 6 лет своей жизни Штейнер уже не был Штейнером. В оболочку, в тело Штейнера, вселилась некая темная сила, которая продолжала деятельность Штейнера в нужном ей направлении. Этот период жизни, теперь уже мнимого Штейнера, отличался необыкновенной напряженностью и интенсивностью деятельности, при все понижающемся внутреннем ее содержании. Он разъезжал из города в город, читая лекции и доклады по всевозможным вопросам. Иногда он в один день читал по несколько докладов. Вероятно, к этому периоду деятельности Штейнера, в кавычках, относится появление в его трудах таких перлов, как то, что аборты полезны, ибо дух, соприкоснувшись с материей, уходит обновленным, или, поедая мясо животных, человек способствует их скорейшей эволюции. Суммируя все сказанное об антропософии, видим, что она ни в коем случае не может быть рассматриваема как величина, равноценная теософии, что они ни в коем случае не сестры и не близнецы, как их ошибочно считают на Западе, что дистанция между ними огромна, родство между ними не большее, нежели между телом и нарывом, вскочившим на теле. Антропософия есть именно нарыв на теле теософии. Она есть хитро задуманная и ловко раскинутая сеть для уловления людей. Она есть великий обман, про который сказано, что второй обман будет хуже первого. Она плевелы, которые враг человеческий посеял в пшеницу. Если первый обман был грубым, состоявшим в том, что стараниями темных было искажено учение Христа, и из него были изъяты его ценности, то второй обман тонкий, в нем оставлены все достижения первого, но под них подведен фундамент высшего знания. В нем подносится людям необходимое для новой эпохи высшее знание в таком виде, чтобы, приняв его, человек не мог двинуться дальше. Согласно высшей воле, пшеница и плевелы, как сказал Христос, Матфей 13:30, должны расти вместе до жатвы Господней. Теперь именно пришло время Господней жатвы. Пришло время отделения пшеницы от плевел, и кто причисляет себя к пшенице, тому с плевелами не по дороге. Из всех существующих в настоящее время в христианском мире различных религий и учений, одна лишь теософия никого не заманивает к себе Христом. Она никогда не говорит «приходите к нам, ибо лишь у нас Христос», ибо воистину Он не присутствует там, где именем Его пользуются для уловления и обмана. Но теософия говорит «у нас все». У нас Христос, Будда, Майтрея, Магомед, Конфуций, все бывшие и будущие учителя человечества, ибо кончилась эпоха обособления и разъединения, и все мировые религии, из единого лона вышедшие, должны в него вернуться. Поэтому она приглашает всех, никому себя не навязывая, так как навязывание учения или веры есть вреднейшее заблуждение, а кто для восприятия высшего знания созрел, тот сам ищет теософию и находит ее. И лишь обратившись к растущему на востоке древу жизни, этому единственному источнику всякого знания, люди поймут необходимость единой религии, единого мирового учения, объединяющего всех и все. Лишь единое мировое учение способно положить предел человеческому разъединению, способно вывести человечество из того узкого тупика, в котором оно находится, на осужденный ему простор беспредельности.